Глава 12. Малаховка оказалась маленьким городишком поселкового типа с несколькими высотными домами и большим частным сектором. Пыльные дороги, свалявшимися на них пакетами от чипсов и гамбургеров, которые крутил ветер. Пластиковые бутылки мозолили глаза. Казалось, в этом забытом богом местечке нет дворников. Возможно, их действительно не было. Судя по одежде попадавшихся Владимиру прохожих, здесь не шиковали. И в такой дыре жила Диана. Интересно, кто посещал ее элитные обувные магазины? Если, по словам Красовской, они процветали. Жители Малаховки, по убеждению Гоголева, носили в основном кроссовки или калоши. Неужели тут кто-то имел возможность тратиться на фирменные штиблеты? Может, Диана преувеличила? Впрочем, обувное дело Гоголева не интересовало. Благодаря маленьким размерам городка он быстро отыскал отделение милиции и нашел Чмурова. Отделение милиции ютилось в одноэтажном домишке с облупленными стенами. Заспанный дежурный, лишь взглянув на удостоверение журналиста, пропустил его в здание и указал на кабинет следователя. Остановившись перед нужной дверью, бывший заместитель директора издательства тихонько постучал. Грубый голос откликнулся сразу. «Войдите». Гоголев поспешил воспользоваться приглашением и очутился в крохотной грязной комнатушке. Василий Чмуров, пропахший потом, в пыльной серой рубашке с разводами под мышками, мирно сидел за исцарапанным столом и смотрел в окно, наблюдая за вороной, пытавшейся разгрызть грецкий орех. Увидев Владимира, он вытаращил глаза. «Ба, какими судьбами! Такие люди и без охраны! Читал о тебе в газете». Он совершенно естественно перешел на «ты», и Гоголев не возражал. «Теперь ты у нас знаменитость. Как живется человеку, обремененному славой?» «Беспокойнее, чем тебе», — парировал Гоголев. «Я не имею возможности любоваться вороной, в отличие от некоторых. Издательство ждет моего следующего романа». «Да, я где-то слышал о тяжелой доле писателей», — с иронией произнес Чмуров. «Но сюда-то каким ветром тебя занесло?» — он указал Владимиру на стул. «Понимаешь, как можно более убедительным тоном начал писатель. Мне запало в душу то маленькое приключение на Тигровом мысу. В моей голове зреет грандиозный замысел, и я бы уже воплотил свою идею в жизнь, если бы не одно «но». Красовская — главная героиня моей книги, а я о ней ровным счетом ничего не знаю, кроме того, что она сама успела мне рассказать. Вот я и решил обратиться к тебе за помощью». Чмуров сунул в рот леденец и задумался. «А что она говорила о себе?» «Очень мало. Поведала о трех своих мужьях, военном моряке дальнего плавания и предпринимателе. Забавным языком изложила, как она с ними жила. Вот и все». Василий хрустнул конфетой. «А чем она сама-то занималась? Не сказала?» «Обувные магазины с элитным товаром у нее были, по ее словам». Следователь так рассмеялся, что из его рта полетели кусочки леденца. «Да, не густо. Тем более, что все это вранье». Лицо Владимира вытянулось. «Вранье? Самое натуральное». «Так изложи мне правду». Чмуров потянулся за вторым леденцом. «За свою книжонку ты получил большие бабки, так? Но я к ней не имею никакого отношения, и поэтому молчу. Теперь ты хочешь огрести денежки за вторую, написанную уже с моей помощью, верно? Я так полагаю, мне тоже что-то причитается». Гоголев сдержал улыбку. «Как только она выйдет в печать...» Василий почесал щеку ногтем с траурной каймой. «За это время многое может случиться. Парень, я думаю, деньги следует выплатить сейчас. Тем более, что ты отрываешь меня от важных дел». Вряд ли созерцание вороны за окном было важным делом. Однако Владимир не стал спорить. Он предполагал нечто подобное. Василий отнюдь не выглядел простачком. $50 тебя устроит? Сколько? 50 зеленых, повторил Владимир. Как я понимаю, ты зарабатываешь немного, но все же побольше, чем предлагаешь ты, парировал Чмуров. Гоголев попытался торговаться. Я оплачиваю тебе один рабочий день, ведь именно столько времени ты уделишь своему гостю. Лоснящиеся губы Чмурова скривились в улыбке. «Ты отвалишь мне мою месячную зарплату», — заявил Василий. «Иначе езжай во свояси. Разговора не получится». Гоголев поднял глаза к потолку и мысленно подсчитал, хватит ли ему на билет до Черноморска. «Значит, придется отдать этому живоглоту приличную сумму. Однако делать было нечего». «Хорошо, я согласен. Вот, держите». Владимир протянул Василию деньги. Тот аккуратно пересчитал добычу. «Вот это другой разговор. Чаю хочешь?» «Не откажусь». Не поворачиваясь, Чмуров включил электрочайник. «Варенье в шкафу возьми. Мать готовила. Пальчики оближешь». «Спасибо». Гоголев выбрал клубничное. «Так что же, Диана?» В чайнике закипела вода. Следователь, не торопясь, разлил кипяток по стаканам, бросил на стол перед писателем пакетик Липтона, поставил тарелку с печеньем. «Кушай, не стесняйся». «Благодарю». Владимир отхлебнул из стакана. «Так что же, Диана?» — повторил он. «Ушлая дамочка», — усмехнулся Василий. «Взяла тебя в оборот в гостинице и наврала с три короба». «Как наврала?» «Очень просто». Чмуров наблюдал, как вода из-за пакетика с чаем становится темно-коричневой. «Никакая она не предпринимательница. Наверное, ты и сам уже об этом догадался. В нашем городе процветающий обувной бизнес, элитная обувь из Италии. Это просто смешно. Знаешь, как трудно у нас устроиться на работу. Может, у вас полегче. А в Малаховке людям не до жиру». Владимир чуть не поперхнулся. «Так кто же она?» «Недоучившийся психолог. Одно время работала в школе, но сбежала. Не барское это дело». «Понятно». Гоголев надкусил печенье. «А ее мужья?» Следователь сунул в рот столовую ложку варенья и довольно крякнул. «Ну, матушка, молодец. Отменная клубника». «А насчет ее мужей тоже вранье. Троих там не было и в помине. А вот один был. Но не военный, не моряк дальнего плавания и не предприниматель». «А кто?» «Спортсмен. Мастер спорта по восточным единоборствам». «О таком она тебе не рассказывала?» Гоголев покачал головой. «Нет». «Это ясно». Василий многозначительно улыбнулся. «Об этом лучше молчать». «О чем?» Василий снова отхлебнул глоток чая. «Видишь ли, этот Тарас Красовский оказался замешан в неприятную историю. Когда он завязал с большим спортом, ему, как талантливому спортсмену, разрешили тренировать детей. И он организовал секцию восточных единоборств в нашем центре детства и юношества. Его воспитанники любили своего тренера, выступали на городских и областных соревнованиях и даже занимали призовые места. Все специалисты, правда, отмечали особую агрессивную манеру, в которой подростки вели бой. Они дрались не на жизнь, а на смерть, словно с заклятыми врагами, и победить для них было важно любой ценой. Это не нравилось судьям, и не будь этого момента, призеров оказалось бы гораздо больше. Но и это не главное. Однажды один из учеников Красовского покончил с собой. Бросился с 9-го этажа недостроенного дома на окраине города. Экспертиза ничего серьезного не нашла. К тому же дело было зимой. Парень каким-то образом оказался на балконе. Строители еще не поставили перила. Пол обледенел. Вполне возможно, что мальчик слишком близко подошел к краю. Поскользнулся и полетел вниз. Я решил закрыть дело, квалифицировав его как несчастный случай. Однако на следующий день ко мне пришел отец мальчика. Он уверял, это убийство, в котором виноват Красовский. Когда я поинтересовался, что заставляет его так думать, мужчина изложил довольно-таки логичные факты. Во-первых, За 3 дня до гибели его сын заявил родителям, мол, больше он в секцию не пойдет. Сначала отец заортачился. Знаешь, мы все порой хотим показать характер и настоять на своем. Так что первыми словами папы были нелицеприятные характеристики в адрес сына. «Ты не мужчина. Испугался трудностей? У тебя, кстати, есть дети?» Владимир поморщился. Этот вопрос вызвал у него неприятные воспоминания. «Еще нет. А у меня 2. И благодаря этому случаю я сделал для себя полезные выводы». Следователь снова включил чайник. «Так вот, после долгого спича папаши ребенок закатил истерику и кинулся к матери. Он умолял записать его в другую секцию, но к этому тренеру он больше ходить не будет. На следующий день папа решил узнать, что же случилось, и отправился в центр детства. Красовский встретил его приветливо. Услышав о заявлении мальчика, тренер изобразил удивление, клялся, что все прекрасно, парень в отличных отношениях с остальными воспитанниками, и он понятия не имеет, что произошло. «Знаете, — вежливо предложил он, — пусть мальчик придет завтра. Мы поговорим по душам, и если он и после этого не захочет продолжать обучение, я не буду его задерживать». На том они и порешили. Отец уговорил парня в последний раз посетить секцию. Тот выполнил его просьбу, а потом пошел и спрыгнул с 9-го этажа. «Может, были проблемы в семье?» — предположил Владимир. «Знаешь, мы часто обвиняем учителей, а на самом деле не видим бревна в своем глазу». «Папа его так не считал», — заметил Василий. «Он задал мне пару вопросов. Как его сын очутился в том далеком районе? Их семья и не слышала об этой новостройке». «Ему могли рассказать», — вставил Гоголев. «Могли. Однако местные жители видели в это время группу подростков, которые вели мальчика буквально под руки. Когда я вызвал к себе воспитанников Красовского, все клялись, они занимались секцией. Тренер подтверждал их алиби. Ради интереса мы решили проверить, кто же дает ложные показания, и пришли к выводу: врет и сам Красовский, и его ученики тоже врут. Мы устроили очную ставку со свидетелями, и те без колебаний опознали подростков. Когда мы предъявили им обвинение в убийстве, они стали путаться в показаниях. Дескать, да, они давно планировали погулять в районе новостроек, отправились туда, поднялись на 9-й этаж. И Слава, так звали погибшего, демонстрируя свою храбрость, встал на недостроенный балкон, поскользнулся и упал вниз. Я спросил, почему не заявили в милицию, не вызвали скорую. Экспертиза показала, мальчик был жив еще 1,5 часа. Кто знает, может, его и спасли бы. Местная жительница обнаружила Славу слишком поздно. «И что же они ответили?» — заинтересовался Владимир. «Все очень просто. Они испугались и убежали», — усмехнулся следователь. «Оставили товарища умирать. Это мне не понравилось, и я решил потрясти тренера. Почему это он дал лживые показания?» «Ух, если бы ты знал, сколько материала нам удалось набрать на этого подонка!» Василий налил себе 2-й стакан чаю и предложил Владимиру сделать то же самое. «Я добился ордера на обыск и нашел в квартире сладкой парочки любопытные диски». Чмуров скривился. «Короче, мой друг, это была вовсе не секция. Супруги Красовские сколотили настоящую банду, членов которой они натаскивали, как служебных собак. Они и тренировались на животных, тренировались убивать. Ох, как хорошо, что тебе не придется видеть того, что увидели мы. Детский спортивный кружок прикрывал криминальную деятельность. Это была маскировка». «А что же они делали?» У Гоголева от всего услышанного отвисла челюсть. «Разрабатывали дерзкие ограбления. Да так умело, что милиция не могла выйти на их след. И не вышла бы, если бы не тот несчастный случай с мальчиком. Естественно, Красовский предстал перед судом. Половина мальчишек раскололась и поведала о злодеяниях. Единственное, о чем они умолчали, наверное, по совету адвокатов, так это о Славике. Однако мало кто поверил, что это была роковая случайность. По всему выходило, тренер решил наказать непокорного. Но доказательств не было, и этого обвинения ему не предъявили. Женушке его чудом удалось отвертеться. «Диане? А она тут при чем?» Василий щелкнул пальцами. «Думаю, дамочка в большей степени причастна, чем ее супруг. Видишь ли, все парни, посещавшие секцию, жили в обеспеченных, благополучных семьях. За обучение их детей восточным единоборствам родители платили большие деньги. Кроме того, на форму, на билеты и на все прочее они тоже скидывались. И это к тому, что подростки отнюдь не нищенствовали, бабки им не требовались, но они требовались Диане и Тарасу. А чтобы ребята пошли на преступление, их хорошенько обрабатывали психологически, и делала это Диана». «Почему ты так считаешь?» Василий усмехнулся. «Если бы ты пообщался с Красовским, то сразу понял бы, он тупой мужлан, годный лишь на то, чтобы заехать кому-то в морду. Гениальные планы таким индивидуумам не по плечу. Главный организатор — милейшая женщина. Она и муженька обработала, я в этом не сомневаюсь. Он взял все на себя, выставив ее невинной овечкой. Получил 6 лет и сел». Следователь почесал в затылке. «И вот что интересно. При обыске мы не нашли ни огромных денежных сумм, ни ценностей. Счета в банке у супругов тоже не было. А поскольку Дианочка вскоре после суда скрылась в неизвестном направлении, я думаю, она прихватила все с собой. Это и позволяло ей шикарно одеваться и отдыхать на дорогих курортах». «Понятно». Гоголев с интересом слушал собеседника. «Роман получится сногсшибательный. Мне бы еще побывать у нее в квартире. Видишь ли, я не умею выдумывать. Может быть, ты поедешь со мной?» «Это излишне». Чмуров открыл шкафчик и швырнул Владимиру связку ключей. «Ступай сам. Красть там нечего. Так что записывай адрес». Гоголев со скрытой радостью зафиксировал все нужные ему данные. Василий любезно объяснил ему, как найти нужную улицу и дом, и писатель поспешил покинуть помещение.